Раздел 4. Вмешательство Европы. Впечатление, произведенное Ливонскими событиями на все государства Западной Европы, было громадно. Внимательно следя за интригами Испании, протестантские публицисты с самого начала войны были осведомлены относительно участия в событиях Филиппа II, вдвойне заинтересованного в этих распрях. Во-первых, чтобы нанести удар протестантизму, во-вторых, чтобы получить на берегах Балтийского моря опорный пункт. В этой игре, несомненно, был заинтересован и папа. Пришлось вмешаться и императору. Императором в это время был Фердинанд I, склонный к бюрократизму и обнаруживший в политике пассивность. Он заставил присылать ему донесения, завязал переписку с Иваном, обменивался взглядами с польским, финским и шведским королями, но к активным действиям не приступал. С другой стороны, Иван умел обходиться с этим высоким авторитетом. Отношения Москвы с домом Габсбургов завязались в конце XIV века. Они поддерживались постоянными уступками Москвы. На этот раз Иван пошел дальше своих предшественников в самоунижении и приписывал несчастье Ливонии отступничеству ее от католицизма. Приморские города и германские князья казались надежной опорой для Ливонии. И те, и другие заявили о своем желании прийти на помощь своим братьям, находящимся в крайности. На Аугсбургском рейхстаге в 1559 году это расположение привело лишь к тому, что Ливония получила субсидию в 100 тысяч флоринов. Депутатское собрание в Спире обнаружило еще больше беспокойства. Оно объявило всю Германию под угрозой, а Мекленбург находящимся в непосредственной опасности. Но результаты и здесь были невелики. Субсидия в 400 тысяч флоринов, наложение запрещения на торговлю с Москвой и проект отправки в Москву чрезвычайного посольства. Сделано одновременно с этим запрещение ливонцам поддерживать отношения с Польшей и другими соседними державами выдавало истинные заботы собрания. Ни одно из предпринятых им решений не было осуществлено. 26 ноября 1561 года Фердинанд наконец проявил активность, опубликовав знаменитый манифест, запрещавший навигацию по Нарове. Этим была сделана попытка запретить ввоз в Москву западноевропейских товаров, особенно военных припасов. Однако Англия нашла другой путь и пользовалась им, хотя это и отрицалось лукавой Елизаветой, занявшей в 1558 году престол после Марии Тюдор. Да и Ганза, вопреки более или менее искренним симпатиям к ливонцам, обнаружила склонность конкурировать с английской торговлей и использовать в своих интересах постигшую Ливонию катастрофу, избавлявшую ее от опасных соперников в лице Риги, Ревеля и Дерпта. Несчастная Ливония была покинута всеми. В отчаянии она усиленно стучалась в двери иностранцев, доступ к которым усердно закрывали ее естественные защитники. В январе 1559 года посланник ордена появился на польском сейме в Петракове. Но сейм был занят внутренними делами страны, и ему пришлось обратиться к королю Сигизмунду Августу. Представитель истощенной расы, ленивый гуляка, слабый и не заботившийся о завтрашнем дне, он все-таки имел в своих жилах кровь великих политиков Италии. Его мать, Бонна Сфорца, вместе с культурой принесла в Краков дух интриг и жестокие инстинкты своей семьи. В вопросах внешней политики сын ее обнаруживал, как правило, понимание интересов, поставленных на карту. он выслушал посланника и через 2 месяца вступил в переговоры с Кетлером и предложил свои услуги. Польша будет защищать Ливонию, несмотря на риск войти в конфликт с Москвой. Но за это она получит Кокенгаузен, Юкскюль, Динабург и Ригу, ключи от горящего дома. Риск был действительно велик. Но сын Боны Сфорца не мог повторить ошибку своего безумного отца, Сигизмунда I, упустившего из рук отдавшуюся ему Пруссию и помогшего восстановить в интересах Бранденбургского дома рушившееся государство. Приобретение естественной границы на севере и побережья Балтийского моря стало для Польши вопросом жизни и смерти. Хотя представившийся теперь случай был менее благоприятен, но все-таки довольно заманчив. Кетлер некоторое время колебался. Сначала он отправился в Вену, пытаясь добиться лучших условий. Затем появился на Аугсбургском сейме, но возвратился в Вильну в то время, как король вел переговоры со своими упрямыми сенаторами. Логика фактов убедила всех. С 31 августа по 15 сентября 1559 года было подписано 2 трактата. Польша обещала помощь против Ивана и сохранение в неприкосновенности религии и прав жителей. За это она получала около 1/6 Ливонской территории, полосу от Друи до Ашерадена. Что касается возможных территориальных захватов у Москвы, то Польша обещала вернуть их Ливонии по уплате последней вознаграждение в размере 700 тысяч флоринов. Сигизмунд не без оснований рассчитывал, что эта сумма никогда не будет уплачена. Что касается авторитета императора, то король утверждал, что он его уважает. Но с царем было недавно заключено перемирие. Сигизмунд вмешивался в дело как законный государь спорных областей и не нарушал принятых на себя обязательств. Король не торопился приводить в исполнение эту сложную и довольно сомнительную программу. Эта бездеятельность не могла быть объяснена только нежеланием польской шляхты сделать то усилие, которого от нее ожидали. Игра была серьезная, и нужно было приготовиться к ней основательно. Ливония, хотя и просила помощи, но она этим еще не отдавалась в чужие руки. Храбрая, но недисциплинированная польская армия могла оказаться ниже возложенных на нее задач. Получить Ригу было хорошо, но что делать с ней без морской силы, без военного и торгового флота? Сигизмунд мечтал о Лиге, объединяющей под его руководством скандинавские государства и ганзейские города. Как осторожный политик, он думал приобрести те орудия, которых у него не было – регулярные войска, флот и гавани. Но ошибся и в расчетах времени, и в надеждах, возлагавшихся им на своих предполагаемых союзников. У Ганзы были свои намерения. Скандинавские же государства – сами мечтали получить то, чего добивалась Польша. Тотчас же после взятия Дерпта ревельская знать обратилась к шведскому королю. Умирающий Густав Ваза помнил унижение, виновницей которого была Ливония. Она бросила его и тем самым заставила заключить в 1557 году мир, переговоры о котором вести непосредственно с ним московский царь отказался. Достаточно и воевод новгородских, чтобы вести переговоры с ничтожным королем Стокгольма. Этот обычай вести переговоры через посредников восходит еще ко времени новгородской вольности. На возражение против этого способа вести переговоры Иван ответил: «Что такое Стокгольма и ее господин? Городишко, сделавший своим государем купеческого сына, слишком много для него чести». Поэтому ливонские послы должны были дождаться восшествия на престол сына Густава, честолюбивого и горячего Эрика XIV, принявшего их с большим вниманием. В мае 1561 года, несмотря на некоторую оппозицию со стороны Кетлера, Ливония заключила новый трактат, по которому Ревель и территория Хариена, Вирланда и Ирвена подчинялись Швеции. В Ревеле был польский гарнизон, но флот Эрика и немецкие наемники быстро с ним справились. 4 июня гарнизон капитулировал. Это было началом вековой борьбы, разорившей впоследствии Речь Посполитую и подготовившей победу Москвы истощением сил обеих враждовавших сторон. Дания, в свою очередь, выступила на сцену. В 1558 году король Христиан III, отправив в Москву посольство заключить мир и требовать возвращения Эстонии ее законному государю, одновременно начал переговоры с эзельским епископом Йоганом Мюнггаузеном. Это было ответом на просьбы ливонцев о помощи. Христиан, однако, скоро умер, и с его преемником быстро удалось достигнуть соглашения. Фридрих II имел 20-летнего брата Магнуса, который должен был получить наследство Шлезвиг-Гольштинию. По своему ли побуждению, или же по совету брата, эзельского епископа Христофора Мюнгаузена, человека предприимчивого, король решил предложить Магнусу Ливонию в виде компенсации. Не имея на то никаких прав, Йоган Мюнгаузен уступил епископство за 30 тысяч талеров. Королева Дании Доротея дала эту сумму, и в апреле 1560 года Магнус высадился в Аренсбурге. Епископский доверенный передал ему замок, где с ним встретились некоторые ливонцы. В то же самое время Христофор Мюнгаузен самовольно назвал себя наместником короля Дании в Эстонии, Гарии, Эзели и прочих. Предназначенный к фантастической карьере, законченный тип князей-авантюристов того времени, Магнус принял титул короля Ливонии. Таким образом, подготовлялась запутанная борьба, в которой будущее оспаривавшихся областей и шансы соперников оставались более 20 лет неопределенными. Сигизмунд Август был принужден действовать скорее, чем подсказывала ему его политическая мудрость. В августе 1560 года виленский воевода Николай Радзивилл Черный во главе польской армии появился в Риге. Он объявил подчинение всей Ливонии Польше и аннексию и секуляризацию областей по правому берегу Двины. Кетлер прослыл предателем между своими соотечественниками, но в сущности он был только плохим игроком. Он искал союзника. «Но никто не заключает союза с трупом», — сказал один писатель, оправдывая Сигизмунда Августа. С другой стороны, несчастный преемник Фюрстенберга истощил все средства для сопротивления и, насколько было возможно, отсрочил конец. Только в конце этого рокового года он уступил, когда выявилась необходимость, благодаря Польше, бороться вместо одного с тремя противниками. Признав актом 21 ноября 1561 года как глава Тевтонского ордена соединение Ливонии и Литвы и приняв вместе с наследственным титулом герцога в обладании Курляндию и некоторые другие соседние области, Кетлер 5 марта 1562 года передал Радзивиллу свой крест, мантию и ключи от Рижского замка. В этот момент балтийские провинции представляли необыкновенное зрелище даже для той эпохи непрерывного территориального соперничества. Милан и Фландрия были превзойдены. Бледная копия первого герцога Пруссии, новый герцог Курлянский и Семигальский начинал управлять областью, лежавшей к югу от Двины. Польский король утверждал свое господство над северной частью прежних владений ордена и объявил свое верховенство над всей Ливонией. Подчиненная той же власти, но юридически оставаясь свободным имперским городом Рига, сохраняла лишь видимость независимого города. Шведы удерживали за собой Ревель и Хариен. Эзель, Вик и Пильтен признавали Магнуса. Русские же, основавшись в дерпском епископстве в Ирландии на латышской границе, были склонны оспаривать обладание всей страной. «Теперешняя Ливония, что девица, вокруг которой все танцуют», — писал один современник. Одно явление, характерное для целой эпохи, отходило тогда в область преданий. Заканчивался период крестовых походов и рыцарских орденов. В этот момент Европа соединялась с Москвой, чтобы, ликвидируя прошлое, положить основание нового политического порядка. Но этот новый порядок должен был еще только выйти из хаотической и титанической борьбы, перипетии которой я вкратце намечу.